Гуру. Человек предполагает, но располагает уже не он. Сколько больших и малых начинаний было основано на предположениях, но следствия они принесли совершенно противоположные ожидаемым. Не знает человек, но знают владыки, и лучше полагаться на их решение. Они знают течение эволюции и направляют ее. Войти в эволюционный поток значит действовать в созвучии с космической волей.